Мимо промелькнули ярко освещенные стальные фермы, после чего челнок влетел в большое помещение, где на окруженных белыми кругами площадках стояли различные летательные аппараты. Похоже, ангар. Пилот сбросил скорость почти до нуля и вскоре заметил, что одна из площадок мигает желтыми огнями. Невдалеке он увидел человека, указывающего на него светящимся жезлом. Сомнения отпали, и челнок мягко опустился на палубу. Его тут же окружили люди в форме, направившие на люк оружие. «Что ж, идем?» — стал майор. Ему было несколько не по себе. «Хорошо», — тоже поднялась на ноги Шен. «А лейтенант?» «Пусть остается в челноке». «Нам лучше не расставаться. Как иначе я смогу телепортировать всех у нас в Карвен?» «Ах, да», — вспомнил Дин Хорн. «Вы правы. Лейтенант, идемте с нами». «Есть», — отозвался тот. «Переговоры начну я», — заметила королева. «Хорошо». Выйдя наружу, Шен обратила внимание на стоящих в некотором отдалении двух пожилых офицеров с крупными золотыми листьями на погонах, в странных головных уборах, похожих на перекрученные береты. Похоже, именно эти двое здесь главные. Королева направилась к ним, не обращая ни малейшего внимания на держащих ее на прицеле воинов в глухих шлемах со стеклянными забралами. Те неохотно расступились. «От имени Его Императорского Величества Сантьяра I приветствую вас, господа!» — поздоровалась она, подойдя. «Вы знаете наш язык?» — изумился седой, плотного сложения мужчина. «Нет, у меня есть автоматический переводчик, работающий при личном контакте», — пояснила Шен. «При его использовании любому разумному кажется, что я говорю на его родном языке, и наоборот». «Ясно», — кивнул седой. «Приветствую вас и его величество от имени правительства Фангойской конфедерации. Позвольте узнать ваше имя». «Я рыцарь престола Элианской империи, иначе говоря, Эльдар. А эльдары с того момента, как становятся таковыми, лишаются имен». Голос Нартагальской королевы был абсолютно ровен и спокоен. «Также прошу не требовать открыть лицо. Согласно законам нашей страны, рыцарь престола не имеет права открывать своего лица никому». «Благодарю за информацию, уважаемый господин Эльдар», — поклонился офицер. «Я командир этого крейсера, полковник Д'Оррилан. Рядом со мной старший помощник, командир Шателье». «Очень приятно», — тоже поклонилась Шен. «Мои спутники представляют наш военный флот, майор Дин Хорн и лейтенант Арран Тир». Полковник окинул гордианцев оценивающим взглядом. Те вытянулись по стойке смирно, отдали честь и щелкнули каблуками. «Пусть этот офицер и чужак, но выше по званию, а значит, они обязаны приветствовать его соответствующим образом». Д'Оррилан с Шателье тоже отдали честь, непривычно вывернув руки. «Прошу сообщить, чем является ваше появление в границах нашей звездной системы?» Тон королевы звучал настолько холодно, что им можно было заморозить воду. «Это объявление войны?» «Нет», — отрицательно покачал головой полковник. «Мы прибыли на разведку. Ваша звездная система неожиданно возникла из ниоткуда на стыке границы нескольких государств, в том числе и нашего. Согласитесь, это несколько необычно. и любое правительство обязано проверить, а что здесь на самом деле происходит. Мы получили приказ обследовать систему и вступить в контакт с ее населением, если она населена. «Очень хорошо», — кивнула Шен. «А то до вас здесь появлялись невежливые господа, пожелавшие забросать нашу планету кварковыми бомбами. Пришлось слегка проучить их». «Кварковыми бомбами?» — полезли на лоб глаза Д'Оррелана. «Вы не шутите? Да кто мог на такое пойти? Использование кварковых бомб запрещено Норлайской конвенцией. Никто уже сотни лет не решается нарушить запрет, но нарушителя набросятся все скопом». «Кто-то решился», — пожала плечами королева. «Нам неизвестно, кто это был, однако мы выясним. С агрессорами империи находится в состоянии войны, такое не прощается». «Полностью с вами согласен», — растерянно сказал полковник. «Могу также сказать, что если это какая-то из известных цивилизаций, то неприятностей у нее будет выше крыши. У вас сохранились записи боя?» «Майор», — повернулась к гвардианцу Шен. «Записи сохранились, ваша светлость», — поклонился тот. «У меня на коммуникаторе есть снимки вражеских кораблей». Королева внутренне усмехнулась. Дин Хорн назвал ее непринадлежащим ей титулом. Впрочем, ее титул на самом деле выше, но ему об этом неизвестно. Поэтому пусть называет, как хочет. Это не имеет ни малейшего значения. «Вы можете показать их?» — насторожился командир крейсера, переглянувшись со старпомом. «Покажите», — приказала Шен гвардианцу. «Есть, ваша светлость», — безразлично ответил майор и достал из кармана коммуникатор. Он подошел к полковнику и вывел на небольшой голографический экран сперва изображение крейсера нападавших, затем эсминцев, авианосца, бомбардировщиков и истребителей. С каждым новым изображением лица чужаков вытягивались все сильнее. «Оливийцы», — заключил, наконец, Д'Оррелан. «Однозначно оливийцы. Их обводы, но...» «Что?» — слегка наклонилась вперед Шен. «Такое поведение для них совершенно не свойственно. Вменяемые и прагматичные люди, весьма осторожные и осмотрительные, обычно руководствуются только выгодой, пальцем не пошевелят просто так, не говоря уже о том, чтобы гибнуть без толку. Я бы еще поверил, если бы это были кархаинцы. Эти безумцы еще и не на то способны. Но оливийцы — что-то здесь странное». «Однако факт остается фактом», — холодно заметила королева. «Эти ваши оливийцы вышли из гиперпространства и тут же атаковали. Попытки связаться с ними ничего не дали, нам просто не ответили. Из-за неожиданности нападения мы понесли немалые потери и прощать этого не намерены». «Это ваше право», — согласился полковник. — «Мы немедленно уведомим наше правительство о произошедшем инциденте. Думаю, уже завтра Оливия получит ноты протеста от всех близлежащих стран. Единственное...» «Что? Не могли бы вы сообщить, откуда здесь взялась ваша звездная система и как это произошло?» «Могу». Столь же холодно, как и прежде, ответила Шен. «Наша система находилась в так называемой мини-вселенной, иначе говоря, в пространственно-временном коконе. В результате некого его эксперимента кокон исчез, и система оказалась здесь. «Вот как?» — задумчиво посмотрел на нее командир крейсера. «Интересно. Но хочу сказать, что вы выбрали очень неудачное место для выхода из кокона. За него уже несколько столетий идут территориальные споры, а то и войны. В случае агрессии мы будем защищаться», — пожала плечами Шен, применяя при этом все доступные средства. «Поверьте, захватить нашу систему будет очень-очень непросто, если вообще возможно». «Обсуждать данный вопрос не в моей компетенции», — поднял руки полковник. «Я доложу обо всем услышанном, имеющим право решать. Какие я получу от них приказы, не знаю». «Резонно», — кивнула королева. «Что ж, на этом, думаю, первую встречу можно и завершить. Мне тоже необходимо доложиться моему императору». «Я почти уверен, что наше правительство пожелает договориться», — поклонился Д'Оррилан. «Но другие, тут трудно что-либо предсказывать. Думаю, вам вскоре стоит ждать визитов эскадр всех восьми стран, расположенных неподалеку. Мы на всякий случай останемся на границах системы. При виде наших кораблей никто не решится атаковать вас, как это сделали аль-ливийцы». «Благодарю», — наклонила голову Шен. «А теперь прошу разрешения удалиться». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы вас выпустили». Королева низко поклонилась и вернулась в челнок. Гвардейские офицеры поспешили последовать ее примеру. Они неуютно чувствовали себя на чужом корабле, тем более столь огромном, раза в три больше, чем родной Динрад II. Расслабились они только тогда, когда челнок отошел на достаточное расстояние и нырнул в гиперпространство.